Глава 9. Медведев надавил на педаль тормоза, и машина резко остановилась. Нас с Алиной чуть подкинуло вперед, но ремни безопасности удержали на месте. «Выходим», — велел я, открывая дверь автомобиля. «Монстров я не боялся. Сейчас у меня хватит сил обезопасить людей, если поблизости прячутся регаты». Все вышли из автомобиля. Я еще раз прокрутил в голове момент, когда Алина садилась в машину. Она касалась Медведева, когда он подавал ей руку и помогал присесть на заднее сиденье. Настолько Алина была истощена, и сам Медведев сейчас выглядел не лучше. «Алина, ты больше никого не касалась до того, как твои силы на самом деле вернулись?» — спросил я у девушки. «Нет», — она помотала головой. Было сложно понять происходящее. Ладно бы Медведев был универсалом, и влияние Градимира распространялось на него таким образом. Но он был видящим магом. А Градимир, по идее, не должен был трогать своих. «Дай мне руку», — попросил я у мужчины. Он еле держался на ногах. Слабость накатила на него внезапно. Так же, как делал с Алиной, я проверил состояние источника Медведева. Источник Федора медленно угасал, словно тлеющий уголек. Дело было плохо. Я сконцентрировался. Но дар еще не исчез, и не было смысла вкладывать новый, пока можно вылечить старый. Я просто поделился с ним энергией. И наполненный маной источник засиял. Я ощутил от него живое тепло. И мой личный охранник приободрился. Вытер пот со лба и спросил. «Алексей Дмитриевич, что это было?» «Магическое истощение», — ответил я, отпуская руку мужчины. Фух, опасность миновала. Но только для Федора и Алины. Если каждый маг-универсал, дар которого уничтожил Градимир, несет с собой такую угрозу, страшно даже представить. Это будет настоящая катастрофа, что-то напоминающее проклятие. Только вот сами проклятия не могут действовать так масштабно. Это будет геноцид старых магов. Причем всех. Так Градимир создаст магическое общество, лояльное только ему. Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагал, в самом плохом варианте. И с этим срочно надо что-то делать, потому что тут, как во время пандемии, всего несколько человек могут запустить процесс, который уже не остановить. Я достал телефон, но номера набрать не успел. За спиной Медведева показалась высокая фигура. «В сторону!» — крикнул я охраннику, и он мигом отскочил. И теперь регат стоял предо мной, готовясь к нападению. Только копья у меня сейчас не было. Это с его помощью я монстров пачками крошил. Но я и сам стал сильнее. Поднял руку, и пальцы всего за несколько мгновений вывели тройное плетение. И три лезвия света очень быстро направились в монстра. Я вложил в них такой мощный заряд, что уже при столкновении образовалась вспышка. Монстр умер мгновенно, а я даже не вспотел. «Ого! А правду люди говорят», — выпучила глаза Алина, прижавшаяся к машине. «Какую правду?» — обернулся я. «Что архимаги могут убивать монстров по мановению руки?» «Дело в скорости, с которой мы умеем плести заклинания», — развеял я миф. Хотя со стороны это примерно так и выглядело. Словно я взмахнул рукой, и через миг монстр исчез. «Возвращаемся в машину», — велел я. Мы поехали дальше. Настроение Алины кардинально изменилось. Если по пути сюда она опасалась встретиться со мной взглядом, то сейчас не сводила с меня глаз. Но я особо не обращал на это внимания. Набрал Тимофея Сергеевича, как и планировал. «Нужно найти не только этих 19 магов, но и всех, до кого они касались», — указал я. «Что? Это же могут быть сотни человек. Зачем?» Я подробно расписал произошедшее в машине с Федором Медведевым. И Тимофей Сергеевич ужаснулся от моих слов. «Понял. Найти жертвы. И ни в коем случае их не касаться», — подытожил он. «Именно. И чем скорее найдете, тем лучше. Завтра Градимир будет выступать уже в другом городе, и история повторится. Пока я не могу сам бросить вызов первому магу. У нас слишком разный уровень. Но я могу воздействовать иначе. Не зря же прихватил с собой в Смоленск магический свод законов Российской империи. С его помощью я легко могу запретить магам менять свой дар и сразу разнести весть об этом всей империи. Правда, придется предложить альтернативу, чтобы общественность не взбунтовалась. Двойной дар. но для меня, как носителя первоисточника, это небольшая цена. К своду законов я и направился сразу после возвращения домой. Удивительно, но Тимофей Сергеевич определил книгу в отдельную комнату и выставил у двери охрану, которой было велено не пускать никого, кроме императора. Охранники кивнули мне и открыли двери. А книга-то где?» Я посмотрел на их озадаченные лица. Двое мужчин влетели в комнату, где кроме высокого подиума для книги ничего и не было. Здесь даже окон не было. Никто не мог пробраться извне. Кроме призраков, но делать предметы нематериальными вместе с собой они не умели. «Час назад проверяли, ваше императорское величество. Свод законов был здесь», — отчеканил один из охранников. «И куда же он делся?» Я посмотрел ему прямо в глаза. Охрана не врала. Эти мужчины явно не обладали таким же актерским талантом, как у Макара, чтобы меня обмануть. Надо отдать воскресшему другу должное. Благодаря ему я научился гораздо лучше понимать людей. И теперь мог определить, врет ли обычный человек чисто по эмоциям, без всяких кристаллов правды. Правда, с Градимиром это не сработало. Он смог меня запутать, но это быстро вскрылось. «Весь дом переверните, но найдите книгу», — строго велел я охранникам, пока они не начали отковыривать плитки в несчастной комнате. «Есть!» — отчеканили они и скрылись в коридоре. Пока решил провести свое расследование. «Саш», — позвал я мертвого брата, — «а то я сам сквозь стены смотреть не умею». «Да, брат», — спокойно спросил он, — «осмотри стены, пол и потолок на предмет чего-нибудь необычного». Он кивнул, его призрачное тело опустилось вниз. Только макушка виднелась, пока он осматривал каждую клеточку пола. Я же тем временем осматривал само помещение изнутри. Но ничего не нашел. Никаких следов магии. Вот совсем. Но не мог же свод законов просто взять и исчезнуть. Этому должно быть логичное объяснение. Однако Саша тоже ничего не нашел. И я в полной растерянности пошел в службу безопасности. Тимофей Сергеевич был занят прошлым поручением по поиску зараженных, поэтому сейчас отсутствовал. Зато все остальные суетились. Я зашел в большое помещение, сделанное специально для службы безопасности. При опасности его вообще можно превратить в бункер. Но сейчас меня интересовала только комната с камерами видеонаблюдения. «Включите мне запись за последний час», — сказал я людям, внимательно смотрящим в мониторы. Камеры работали постоянно, и у них были датчики движения. Поэтому на мониторах показывалось только изображение с движением людей или питомцев. «Ваше императорское величество», — учтиво ответил сотрудник и поднялся с кресла. «Только что наши люди все просмотрели и ничего не нашли. Я хочу посмотреть сам. Тогда позвольте для вашего удобства отправить запись на ваш смартфон». «Хорошо». Так и в самом деле проще. Когда я дошел до гостиной, запись уже была на моем телефоне. И из помещения с книгой, и со двора. Одна из камер как раз снимала стену, за которой и хранился свод законов. Однако при просмотре записи виделось так, словно книга просто исчезла. Вот она была, и вот нет ее. Но магии телепортации предметов в этом мире нет. Для этого используют другие способы, и то только такие маги, как... Меня осенило. Я отправил записи из комнаты хранения Сереги и попросил срочно проанализировать. «Тебе повезло, что у меня закончились занятия. Сейчас все будет», — написал он мне сообщение в ответ. И через пару минут прислал запись. Это была замедленная съемка момента исчезновения книги. Вот она лежит себе на подставке, потом проносится яркая вспышка света, но даже в этой записи она была столь быстрой, что глаз ее еле улавливал. А потом свет исчез вместе с книгой. Я запросил у службы безопасности записи с коридоров, и там с помощью такого же замедления мы проследили путь. Все выглядело так, словно кто-то обратился светом и пробрался в дом, и даже замки ему не стали помехой. Ведь мало что может остановить потоки света. Так свод законов и похитили. И не надо быть гением, чтобы понять, кто это сделал. Меня охватила ярость. Этот поступок нельзя было оставлять без внимания. Градимир пытается лишить меня власти. Ему дело с рук не сойдет. Я набрал Риту. Она всегда отвечала сразу. «Алло, Леш, мальки уже направляются к Москве. «Скоро будут там», — сразу отчиталась она. «Хорошо, но я по другому вопросу. Держишь связь с орденцами, которые собираются на выступление Градимира?» «Да, как ты и велел. По 5 человек от ордена из каждого города будут ходить на собрание». «Они докладывали, где завтра будет выступать Градимир?» «Да, но это уже сделали внедренцы через наших. В общем, им приходится действовать очень аккуратно. Завтра светлый бог будет в Смоленске». От злости я слишком сильно сжал трубку. Обычный телефон уже бы треснул, но не этот. «Пусть на завтрашнюю проповедь приходят все, кто остался». Я постарался говорить спокойно. «Хорошо, а какая задача?» «На месте все объясню. Еще узнаю внедренцев, где сейчас Градимир со своими последователями. Только аккуратно, чтобы их не вычислили». «Постараюсь, перезвоню, как узнаю». На том мы и договорились. А я погрузился в медитацию, чтобы прогнать злость. Сейчас, как никогда, мне нужна холодная голова. Глубоко погрузиться не получалось. Мысли мешали. Я то и дело перебирал варианты, как можно обратиться с Светом. Местные архимаги этого не понимали. Я даже вчера запрос заграничным союзникам отправлял. От них тоже ничего не узнал. Кажется, маги знали только то, чем в свое время поделился Градимир, и за время его отсутствия прогресс сильно далеко не ушел. Заклинания развивались, но в целом магия оставалась на одном уровне. А мне нужен был рывок вперед. Об этом я думал долгий час, попутно составляя в голове четкий план, как вернуть свод законов. Липовой дружбе придет конец. Мои размышления прервала Маша, которая случайно забрела именно в эту гостиную. «Леш, ты в порядке?» «Да», — ответил я, смотря на нее. «На тебе просто лица нет. Даже боюсь новости говорить». «Говори. Сейчас мало что может испортить мне настроение еще больше. Мой отец просит об аудиенции. Если он снова заведет разговор о браке, то нет. Тем более фабрику по производству артефактов я ему вернул, и больше общих дел нас не связывало». «Нет. Он просил передать, что у него предложение по улучшению экономического благополучия в империи. Проще говоря, хочет решить тот кризис, что создался из-за войны». «Хорошо, я вызову его, как освобожусь. На днях». Пока этим вопросом занимался Иван Федорович. Но помощь со стороны Ларионовых могла значительно ускорить процесс. Однако все это будет крахом, если маги этого мира резко начнут умирать. Маша хватила моего ответа, и она удалилась. Я подошел к окну и через пару минут увидел, как она вышла гулять с Булочкой. Маша усиливала ее питомец. Зубастик тоже отчасти делал меня сильнее. Но регат был именно живым оружием, а не усилителем для своего хозяина, как белый гепард. Идей приходило много, но ни одна не подходила. Из задумчивости меня вырвал звонок. Это снова была Рита. «Леш, Градимир через пару часов будет у КПП Смоленска», — сообщила она. Мое лицо расплылось в ухмылке. Наверное, со стороны это выглядело кровожадно. «Отправь всех орденцев туда. Устроим ему жаркий прием. Только у меня плохие новости». «Какие?» «Одного из наших внедренцев раскрыли, когда он передавал информацию. Поэтому двое других сейчас должны залечь на дно, чтобы не вызывать подозрений». «Ясно. Обратимся к ним только в крайнем случае». Потом я позвонил Борису Владиславовичу и отдал приказ не пускать в город светлого бога. «Скажите ему, что это личный приказ императора», — добавил я. «А если он нас не послушает, Алексей Дмитриевич?» «Закройте ворота. Прямо сейчас. Тогда ему придется пробиваться силой. А разве обычная проповедь того стоит?» «Принято. Сейчас же распоряжусь. Ждите меня у КПП через час. Скоро к вам присоединюсь». Я собрался и в сопровождении машин охраны выехал к городскому КПП. Зубастик летел за нами. И когда я вышел в точке назначения, он продолжал кружить над головой, готовый в любой момент спикировать вниз для отражения атаки. «Ох, Алексей Дмитриевич, я переживаю больше, чем когда мы нападение армии регатов отражали», — признался Борис Владиславович. Полковник в самом деле выглядел нервно. Оно и понятно. Никто не захочет сражаться с тем, кого считает богом, копье которого я сейчас держал в своей руке. Он ничего не сделает. Как минимум, потому что я здесь. «Думаете, ваш новый титул его остановит?» «Нет. Просто ему ни к чему показывать себя с плохой стороны. Все просто. Но светлый бог не согласится просто уехать. Конечно, нет, ухмыльнулся я. Я приготовил ему условия, от которого он не сможет отказаться. Вскоре к стене прибыло подкрепление из магов. А дежурные доложили, что к городу приближается колонна автомобилей. Градимиру безумно не нравилось путешествовать на машине. Слишком долго. Но переносить со скоростью света вместе с собой своих людей он не мог, поэтому приходилось подстраиваться. Куда же бог без своей свиты? Особенно, когда она выполняет любую его прихоть и организовывает проповеди. «В город не проехать. Там выдвинули ставни, наверное, что-то случилось», сказал водитель, сидящий рядом с Градимиром. Только тогда он поднял взгляд от свода законов, который изучал большую часть пути. Решил обезопасить свой культ, потому что только с помощью этой магической книги император может запретить вступление туда. «Выйди, разберись», — велел Градимир, перелистывая страницу. Его помощник долго общался с дежурными на стене. И, услышав ответ, почему их не впускают в город, первый маг яростно захлопнул книгу. «Да как этот мальчишка посмел ему указывать? Стоит Градимиру захотеть, и он этот город с землей сравняет, а заодно отомстит за внедренного императором мага. Ох, как же ему было сложно сдержаться и не убить предателя на глазах у остальных!» Первый маг заставил себя собраться. Вспышка гнева быстро прошла, и Градимир сам вышел из машины. На стенах стояли дежурные маги, гораздо больше, чем они встречали при входе в другие города. «Почему же вы, дети мои, не пускаете своего бога?» Громко обратился он к людям на стенах. И голос его звучал так громко, что был слышен и в городе. «У нас приказ императора», — ответил старший из них. Вот и началось противостояние. Похоже, что малец догадался, кто выкрал свод законов. «Градимир!» — внезапно он услышал знакомый голос. На стену вышел сам император. Первый маг ожидал увидеть его в парадном костюме и в короне, но никак не в обычном повседневном костюме. «Алексей, почему ж ты не пускаешь своего горячо любимого друга в этот город?» Он старался спрашивать максимально дружелюбно. «Не друг мне тот, кто заходит в дом без приглашения». «О чем ты?» «Здесь нет журналистов, а магам запрещено снимать. Поэтому ни к чему тебе строить праведника. Особенно после того, как украл свод законов Российской империи». Окружавшие императора маги были в шоке от такой новости. Теперь их точно не переманить на свою сторону. На город нападать нельзя. Пока слишком рано показывать, что бог умеет и наказывать. Что же делать? Развернуться и поехать в другой город значит показать свою слабость, а бог не может быть слабым. «Градимир», император снова обратился к нему. «Верни мне свод законов, я сразу пропущу тебя в город».